Опись сокровищ и денег, находящихся в настоящее время в кладовых, и их раздел, согласно предписанию славнейшего и праведнейшего государя Карла, императора Августа, по его благочестивому и мудрому решению и воле Божией, в год от воплощения Господа нашего Иисуса Христа 811, царствование государя во Франции 43, в Италии 36, императорство же 11, 4 индикта. Производя раздел этот, желал он прежде всего, чтобы не только была обеспечена щедрая милостыня, как принято в торжественных случаях у всех христиан, но чтобы и его наследники, не испытывая сомнений, твердо знали, что кому принадлежит, и без распри и споров могли справедливо получить свою часть. В этом намерении и с этой целью все имущество и добро в золоте, серебре, драгоценных камнях и королевских уборах, находящихся, как сказано, в тот день в его кладовых, было разложено на три равные части. Две из них он подразделил на 21 долю, третью сохранил неразделенной. Разделение же двух частей на 21 долю было сделано потому, что в его королевстве имелось 21 церковная метрополия, и каждая из долей должна была через посредство его наследников и друзей достаться епископу в качестве милостыни. Архиепископ же, который управляет всей церковью, должен поделиться с подведомственными ему приходами так, чтобы третья часть пошла на его собственную церковь, а две трети — на приходские. Каждая из 21 доли положена отдельно, с надписью города, которому предназначена. Имена же городов — суть следующие: Рим, Равенна, Медиолан, Милан, Форум Юлия, Чевидали дель Фриули, Градус, Градо, Колония, Кёльн, Могонтиак, Майнц, Ювоум, Зальцбург, Треверы, Трир, Сеноны, Санс, Везонтио, Безансон, Лугдунум, Лион, Ратомагус, Руан, Ремы, Реймс, Арелас, Арль, Вьена, Вьен, Дарантазия, Тарантес, Эбродунум, Эмбрен, Бурдигала, Бордо, Туронес, Тур, Битуриги, Бурж. Оставшуюся треть Карл сохранял для себя до конца жизни. После же смерти его, или в случае добровольного ухода в монастырь, часть эту надлежало разбить на 4 доли и одну из них присоединить к ранее упомянутой 21, вторую вручить сыновьям, дочерям, внукам и внучкам для справедливого раздела между ними, третью раздать бедным и четвертую распределить между дворцовыми слугами. К этой последней трети, состоявшей, как и две остальные, из золота и серебра, Карл присоединил чаши из меди, железа и других металлов, оружие, одежды, занавеси, покрывала, ковры, шкуры, попоны и все остальное, что найдут в кладовых и сундуках в день его смерти, с тем, чтобы дать милостыню большему числу людей. Капеллу вместе со всем, что в ней сам накопил и получил по наследству, Карл приказал сохранить в целости и никакому разделу не подвергать, за исключением тех вещей, относительно которых будет точно сказано, что они не были подарены капелле и которые вследствие этого надлежало продать по справедливой цене. Точно так же распорядился он и о книгах, которые в огромном количестве собрал в своей библиотеке. Их мог купить всякий по настоящей цене, с тем, чтобы вырученные деньги были розданы бедным. Кроме других богатств, были у Карла 3 серебряных стола и 1 золотой, огромного веса и размера. О них король распорядился следующим образом. 1, четырехугольный, с изображением города Константинополя, следовало отправить вместе с прочими дарами в Рим для храма апостола Петра. другой круглый, украшенный видом города Рима, надлежало отдать равенскому епископу. Третий же, который превосходил все остальные и тщательностью работы, и массивностью, и состоял из трех досок, с точным изображением всего мира, вместе с упомянутым выше золотым столом, по числу четвертым, был включен в ту часть имущества, которая должна была пойти на милостыню. Это распоряжение Карл сделал и утвердил в присутствии епископов, аббатов и графов, которые тогда оказались, и скрепили документ своими подписями епископы Хильдебальд, Рикульф, Арн, Вольфарий, Бернойн, Лейдрат, Иоганн, Теодульф, Йессе, Хейте, Вальтгаут, аббаты Фридугис, Адалунг, Энгельберт, Ирминон, графы Вала, Мерингер, Отульф, Стефан, Унрок, Бурхард, Менингард, Гатрон, Ригвин, Эдон, Эркангар, Герольд, Беро, Хильдегерн, Рокульф.